Глава вторая. Монастырь. Приверженцы различных религий припираются между собой, кому из них открыта истинная правда. Однако, на наш взгляд, правду религии можно вообще не принимать во внимание. Если попытаться определить место религии в развитии человечества, то это не столько ценное приобретение, сколько аналогия неврозу, который человек преодолевает на пути от детства к зрелости. Зигмунд Фрейд. Новые вступительные лекции по психоанализу. 1932 год. Разумеется, человек создал Бога по образу и подобию своему. Но была ли у него альтернатива? Подлинные основы геологии нельзя было заложить до тех пор, пока мы не исследовали иные, отличные от Земли миры. Точно так же и научная теология может возникнуть лишь после встречи с внеземными цивилизациями. Сравнительное изучение религий не станет наукой до тех пор, пока речь идет лишь о религиях, созданных человеком. Будем ждать и не без внутренней тревоги ответа на следующие вопросы. А. Каковы, если они вообще есть, религиозные концепции существ, у которых отсутствуют родители? Имеется только один родитель, или же число родителей больше двух? Б. Не свойственны ли религиозные верования лишь таким организмам, которые в годы своего формирования поддерживают тесный контакт с прямыми предками? Если выяснится, что религиозность встречается исключительно среди разумных сородичей обезьян, дельфинов, слонов, собак и так далее, но не среди внеземных компьютеров, мыслящих термитов, рыб, черепах и амеб, придется делать довольно болезненные выводы. Не исключено, что как любовь, так и религия возникают только у млекопитающих примерно по одинаковым причинам. Во всяком случае, анализ психопатических состояний подталкивает именно к такому заключению. Тем, кто не видит связи между религиозным фанатизмом и извращенностью, следовало бы повнимательнее перечитать «Молот ведьм» — одна из самых знаменитых книг о колдовстве и черной магии, изданная в Кёльне в 1484 году, или «Дьяволов Лоудана» Олдоса Хаксли. Эль-Хадж Мохаммед бен Селим, профессор сравнительной теологии. Речь при вступлении в должность, 1998 год. Известное замечание доктора Чарльза Уиллиса, Гавайи, 1970 год, о том, что религия является побочным продуктом недоедания, взятое само по себе, помогает вникнуть в суть дела не более чем односложная брань иных хулителей. По-видимому, доктор Уиллис имел в виду два момента. Первый – галлюцинации, вызванные добровольным, а равно вынужденным голоданием, которые легко истолковать как религиозные видения. Второе – голод, испытываемый в земной жизни, который порождает веру, вознаграждающую за все страдания жизнь загробную, механизм понятный и, вероятно, существенный для сохранения рода. Воистину ирония судьбы. Исследование препаратов, якобы раскрепощающих сознание, показало, что они производят прямо противоположный эффект и попутно привело к открытию естественных галлюциногенов, продуктов деятельности мозга. Установление того непреложного факта, что соответствующая доза 2,4,7 ортопаратиазамина способна обратить самого убежденного сторонника одной веры в любую другую, нанесло всем религиям беспощадный удар. Еще более сокрушительным ударом оказалось для них пришествие звездоплана. Габор. Фармакологические основы религии. 2069 год. Звездоплан. Чего-то подобного ждали добрую сотню лет, пережили множество ложных тревог. И тем не менее, когда это свершилось, человечество оказалось застигнутым врасплох. Радиосигнал, пришедший со стороны Альфа Центавра, был настолько мощным, что создал помехи обычному международному вещанию.